пока в Милан, а там видно будет. Хочу попробовать жить, как все нормальные люди. Более полноценно, что ли? Пауло всегда видел в Соне настоящую женщину. Женщину до мозга костей, достаточно разумную, чтобы понимать, что она живет не так, и чтобы, понимая это, попытаться изменить свою жизнь. Что я могу сделать для моей маленькой Сони? Помнить ее. Помнить счастливые минуты. У нас их было немало, хотя могло быть и больше. А что я для тебя могу сделать? Паоло Монтекки протянул руку и погладил цилиндр видавшего вида типографского станка. Соня внимательно наблюдала за ним. «Ты его продала?» — спросил Паоло, не снимая руки с римлянина. Соня отрицательно покачала головой. «Глупый вопрос. А может, не такой уж и глупый?» Соня не исключала, что Паоло известно больше, чем это могло показаться. Ума ему не занимать. «Хочешь взять его себе?» — неожиданно спросила она. На лице Паоло не дрогнул ни один мускул. «Вообще-то, из всех прямых наследников старика ты единственный, кому ничего не досталось», — признала она. Паоло насупился. «Старик поступил так, как и должен был поступить. Не вижу в этом ничего удивительного. Но раз ты спросила, я отвечу. Мне бы хотелось получить эту штуку». «Считай, станок твой», — улыбнулась Соня. «Я могу забрать его прямо сейчас?» — с нетерпением в голосе спросил Паоло. «А почему бы и нет? Вот-вот подойдут люди из транспортного агентства. Договорись с ними», — предложила Соня, вставая с кресла и направляясь к Силии, которая успела надеть плащ и ждала ее, держа на поводке двух такс. «Прощай, Паоло». Паоло Монтекки чувствовал, что они видятся в последний раз. Это ощущение огорчало его. «Постой», — окликнул он Соню. «Но что он мог ей сказать? Ты действительно считаешь, что станок должен быть у меня? Правда?» Соня улыбнулась и приложила палец к губам, давая понять, что разговор окончен. Потом она послала Паоло воздушный поцелуй и вышла с Силии под проливной дождь, от которого и зонты не спасение. Паоло решил дождаться грузчиков. Он прислонился к дверному косяку, повертел в руках сигарету, закурил. Не отрывая глаз от исторического станка, он вспоминал далекую августовскую ночь, последнюю ночь старика Равести, небольшой кожаный чемоданчик с бриллиантами, привезенный им, Паоло Монтекки, из Женевы, где он получил его в присутствии Роберто Кортезини от сотрудников одного из швейцарских банков. Неужели хитроумный Равести спрятал бриллианты в типографском станке? В ту августовскую ночь, когда они виделись в последний раз, старик произнес фразу, удивившую Паоло. Вот почему он запомнил ее слово в слово. «Ты выполнил задачу, связанную с заключительным этапом одной чрезвычайно важной операции. Больше я пока ничего не могу тебе сказать, но придет время, и ты все узнаешь». Неужели он близок к разгадке тайны? Паоло молчал 13 лет, держа обещание, данное в ту ночь старому издателю. Никто из наследников понятия не имел, что исчезнувшая тысяча миллиардов пошла на покупку бриллиантов, превратилась в бриллианты. Никто, кроме него. Он уже давно подозревал, что старик спрятал их в своем римлянине. Лучшего места, чем типографский станок, когда-то принесший ему удачу, и придумать было нельзя. Он счел справедливым решением старика оставить бриллианты любимой внучке. Теперь же, после смерти Марии Карлотты, которая ушла из жизни, не подозревая о своем богатстве, не разгадав дедушкиной тайны, у него были все основания действовать. Паоло запер дверь, снял пиджак, подошел к станку. Он сразу подумал о цилиндре, идеальном тайнике для содержимого черного чемоданчика, в свое время доставленного им из Швейцарии в Милан. Чтобы отвинтить болты, державшие крышку цилиндра, оказалось достаточно плоскогубцев. Он снял крышку, и тут в дверь позвонили.